Часть вторая. Могучий грозен шах Хорезма. Глава первая. Утро во дворце. Эпиграф. Служба царям имеет две стороны. Одна — надежда на хлеб, другая — страх за свою жизнь. Саади, XIII век. В предрассветных сумерках три старых имама пробирались узкой улицей Гурганджа. Впереди шел слуга с тусклым фонарем из промасленной бумаги. Старики, подбирая длинные полы широких одежд, перепрыгивали канавки, журчавшие водой. В темноте чувствовался то острый и пряный аромат около закрытых лавок с перцем, имбирем и красками, то резкий запах кожи, когда имамы проходили мимо шорных рядов со складами конской сбруи, седел и сапог. На площади грубый голос остановил их. «Стойте, по какой надобности идете ночью?» «Милости величайшего, мы, духовные лица, имамы великой мечети, спешим во дворец падишаха для утренней молитвы. Проходите с миром». Три имама подошли к высоким воротам дворца и остановились. Стук не поможет, да и оскорбителен. Ворота сами приотворились. Несколько всадников выехали из темноты и затем вскачь понеслись через площадь. Это гонцы с распоряжениями величайшего и прозорливейшего защитника веры и справедливости помчались по направлениям, неизвестным никому, кроме пославшего их. Старики, переступая с камня на камень, пробрались через большую лужу и вошли в ворота. По широкому двору во всех направлениях ходили шахские воины. Двое часовых узнали в прибывших священнослужителей и посторонились, давая дорогу. Три старика миновали несколько двориков, заспанные сторожа открывали тяжелые ворота, громыхая железными ключами. Наконец показалась створчатая дверь. По сторонам ее, опираясь на копья, застыли два воина в железных кольчугах и шлемах. Подошедший слуга, высоко подняв глиняный светильник с коптящим фитилем, сказал: «Хранитель веры еще не выходил. Мы подождем», — ответили три старика, и, скинув туфли, ступили на ковер, опустились на колени и раскрыли перед собой большие книги в кожаных переплетах с медными застежками. «Вчера четыре мятежных хана прислали заложниками своих малолетних сыновей. Шах устроил пиршество, зажарили 12 баранов», — сказал один имам. «Что ты сегодня он еще придумает?» — прошептал второй. «Самое главное — во всем с ним соглашаться и не спорить», — вздохнул третий. Хорезм-шаху Мухаммеду снился сон. Он стоит в степи на холме, и кругом, сколько можно видеть, столпились тысячи и тысячи людей. Небо горит закатными бронзовыми лучами. Солнце, еще ослепляющее, быстро опускается в однообразную песчаную равнину. «Да живет, да здравствует падишах!» — раскатами доносятся крики из отдаленных рядов. Люди медленно склоняют спины, и за белыми челмами прячутся их лица. Вся толпа опускается на колени перед повелителем. Видны только халаты, похожие на волны вечно беспокойного Хорезмского моря. Хорезмским морем в XIII веке называлось Аральское море. «Да здравствует падишах!» — звучат, как эхо, последние отдаленные крики, и все замолкает. Солнце скрывается, и степь тонет в синих сумерках и молчании. В потухающем свете шах видит, как нагнувшиеся спины ползут к нему, взбираясь по склону холма. «Довольно! Назад!» — приказывает шах, но спины приближаются со всех сторон. Бесчисленные спины в полосатых халатах, перевязанных оранжевыми поясами. Шаху кажется, что у всех за пазухой скрыты отточенные ножи. Люди хотят зарезать своего повелителя. Он бросается вперед и ударяет ногой ближайшего. Халат взвивается и отлетает, как птица. Под ним никого нет. Шах откидывает ногой другие халаты, и под ними тоже пустота. Но среди них есть один. Он спрятался, чтобы подобраться и ударить ножом в мое сердце, сердце, которое живет и бьется только для счастья и величия славного рода Хорезмшахов. «Довольно! Шах приказывает вам! Уходите!» Голос звучит глухо, чуть слышно, и все исчезает. Степь расстилается кругом, пустынная, серая и немая. Жесткие стебли травы, как царапины на омертвевшем небе. Теперь шах один, совершенно один, в пустыне, без коня, а где-то здесь, совсем близко. За одним из серых холмов в лиловой впадине притаился тот, единственный, который должен его зарезать. Все хотят его смерти, но только один решился прикончить его жизнь. Кто же он? Вдали эхом звучит крик толпы. «Да живет Джалаль-ад-Дин! Слава храброму сыну и наследнику Хорезмшаха Джалаль-ад-Дину!» «Забыв меня, они уже готовы целовать руки моего сына. Надо покончить с этим. Довольно. Я раздавлю того, кто встанет на моем пути. Пусть это будет багдадский халиф или мой непокорный сын. Довольно». Еще в полусне шах услышал возле себя шорох и почувствовал, как что-то холодное коснулось его лица. Страх и страстная жажда жизни заставили его разом напрячь все силы и вскочить. Шах раскрыл глаза и стал тревожно всматриваться в темные углы комнаты. От большого очага в стене веяло теплом раскаленных углей. Около него сидел кто-то. Это дикая степная девушка, которую привезли вчера. Она в страхе отодвинулась, закрываясь руками. «Кто ты?» «Аллах велик! Я Гюль-Джамал, туркменка из пустыни. Вчера вечером тебя, сонного, под руки привели сюда, и ты как лег, так сразу и заснул. Я боялась тебя. Ты так страшно хрипел и стонал во сне, точно умирал. Это тебя душили ночные дивы. Они летают в темноте над юртами и через верхние отверстия пробираются внутрь, чтобы терзать тех, у кого на сердце убийство». «А что у тебя было в руке?» И шах сжал ее маленькие руки. «Мне больно. Оставь меня. Покажи, что было в руке. У меня нет и не было ничего. Хочешь, я спою тебе нашу степную песню о соловье, который влюбился в розу, или расскажу сказку о персидском царевиче, увидевшем в зеркале лицо китайской княжны?» «Не надо сказок ни про розу, ни про царевича. А, вот я нашел ножны от кинжала. Зачем ты пришла к твоему падишаху с ножом? Оставь меня. Старики учат, не бей коня, потеряешь друга». Гюль-Джамал выскользнула и отбежала. «Вай-юляй, ты задушишь меня, я тебя боюсь». Она бросилась в низкую створчатую дверь и натолкнулась на двух служанок, которые подслушивали. Шах, тяжело дыша, подошел к очагу. В его выпуклых, как у быка, глазах дрожали красные огоньки. Он постучал камышовой палочкой по медной чаше. Из створчатой двери показался старый слуга с козьей бородкой и упал перед шахом на ладони. «Эту девушку вечером доставить в ковровую комнату. Здесь ли Викиль и великий визирь?» Викиль — смотритель дворца. Великий визирь или визир — начальник государственной канцелярии и всех чиновников. «Все ждут тебя, светлейший. Также господин новостей и три имама. А хан Джалаль-ад-Дин еще не приехал. Опоры престола еще нет. Пусть дожидаются. Ко мне в бассейную приведи Бродобрея покрасить бороду и банщиков размять спину». Господин новостей — начальник государственной почты. Хорезмшах вышел в соседнюю комнату. Старый слуга, высохший и сгорбленный, со слезящимися красными глазами, стал собирать подушки и ватные одеяла и складывать их в нише стены. На ковре что-то блеснуло. Старик наклонился и поднял остроточный кинжал с ручкой из слоновой кости. — Это туркменский нож. О, эти туркменки! Их гнева надо опасаться, как укуса ядовитого паука каракурта. Передать сейчас Викилю или спрятать? А кто меня торопит? Шах затянул ту же шнурок шелковых просторных шаровар, опутал дородное чрево полосатым шарфом, засунул за пояс нож в серебряных ножнах, набросил на плечи длинную, укрытую парчой соболью шубу. Из ниши в стене Шах осторожно достал искусно скрученную белую челму и привычным жестом надвинул ее на длинные полуседые кудри. Сдерживая дыхание, Шах прислушался возле двери, сжимая холодную рукоятку ножа. Осторожный, всегда готов отразить нападение. В темноте извилистых переходов дворца внезапно может поразить рука Измаилита, подосланного моим заклятым врагом халифом багдадским. Измаилиты — шиитская секта убийц, душителей, очень могущественная в XIII веке, впоследствии разгромленная монголами. — Ты здесь, Викиль? — спросил он вполголоса. — Я давно жду моего повелителя. Шах отодвинул деревянный засов и приоткрыл дверь. Тускло озаренные двумя масляными светильниками, склонив низко спины, стояли фигуры приближенных сановников. Сунув босые ноги в жесткие, остывшие за ночь туфли, Мухаммед прошел в следующую комнату. Там ждали слуги. Один держал глиняный светильник, другой — серебряный таз, третий — кувшин с изогнутым узким горлышком. Они помогли Шаху совершить омовение около водоема, где вода стекала в отверстие в каменном полу. Четвертый слуга подал на вытянутых руках длинные, расшитые шелками полотенца, и надел на пухлые ноги повелителя шерстяные узорчатые носки. Пока Хорезм-Шах занимался одеванием, Викиль сообщал последние новости. Очень холодно на дворе. Все покрылось белым инеем. Три имама пришли во дворец и ждут повелений. Также ожидает начальник палачей Джихан Пехлеван. Вчера вечером из Булгара прибыл большой караван в 300 верблюдов с партией булгарских софьяновых сапог и сотни пленных урусов. Около 200 рабов умерло в пути, хотя почти каждый день их кормили просяной кашей с кунжутным маслом. Перед этим другой караван был разграблен туркменскими разбойниками, вероятно, это дело рук Кара Канчара. «Я разгромлю туркменские кочевья!» Но больше всего меня лишают спокойствия паломники из Багдада. Не видно ли дервишей арабов из Багдада? Все они лазутчики багдадского халифа, все они хотят мне зла. Какие негодные люди могут хотеть зла великому защитнику веры? Такими стали мусульмане. Окончив одевание, Шах направился своим обычным путем, сперва коридорами, затем витой каменной лестницей. Викиль и Евнух с факелом шли впереди и раскрывали двери. Шах поднялся на верхушку каменной дворцовой башни.